Господин Хун. У одного бедняка было так много детей, что он всех к себе в кумовья перезвал. А когда у него родился еще один ребенок, то он уж и не знал, кого бы еще пригласить к нему в крестные отцы. Не зная, как поступить, он в горе бросился на постель, да и заснул. И приснилось ему, будто он должен выйти за ворота и просить к себе в кумовья первого встречного прохожего. Проснувшись, он решился и наяву последовать указанию, полученному в сновидении. Вышел за ворота и первого встречного зазвал к себе в кумовья. Незнакомец подарил ему при этом склянку воды и сказал: «Эта водичка непростая, ты ею можешь лечить всякие болезни. Только всегда смотри, где у больного смерть стоит. Если стоит в головах, то смело дай больному хлебнуть этой водицы, и он выздоровеет. А если у больного смерть стоит в ногах, то все труды будут напрасны, он все равно помрет». И вот с тех пор этот бедняк всегда мог сказать, можно ли больного спасти или нет. Прославился своим искусством врачевания и стал зарабатывать много денег. Однажды его позвали к королевскому ребенку. И как только он вошел в его комнату, то увидел, что смерть стоит у него в головах, и вылечил его своей водицей. Так же точно случилось и в другой раз. Он увидел смерть в ногах, и ребенок должен был умереть. Вот и вздумалось бедняку однажды посетить своего кума и рассказать ему, как успешно он лечит его водицей. Когда же он пришел к куму в дом, то все показалось ему чрезвычайно странным. На первой площадке лестницы он увидел, что метла с лопатой ссорятся и дерутся. Он спросил у них, где тут живет господин кум мой. Метла отвечала: лестницей выше. Взойдя на вторую площадку, он на ней увидел множество отрубленных пальцев. Он спросил у них, не здесь ли живет господин кум мой. Лестницей выше, отвечал один из пальцев. На третьей площадке он увидел кучу мертвых голов, которые опять-таки указали ему, что следует взойти еще на одну лестницу. На четвертой площадке он увидел на огне сковороду с рыбами, которые сами себя поджаривали. Они также сказали ему: лестницей выше. И вот, когда он поднялся на пятую площадку, то очутился перед дверью комнаты, заглянул в скважину двери и увидел своего кума, а у кума на голове рога, большие-пребольшие. Отворил он дверь, вошел, а кум поскорее улегся в постель и прикрылся с головою. Тогда сказал бедняк куму: «Ну, куманек, тут у вас в доме все что-то очень мудрено. Взошел я на первую площадку и вижу, ссорится на ней лопата с метлой, да так и наскакивают друг на друга». «Какой же ты близорукий», — сказал ему кум. «Да ведь это слуга со служанкой между собой калякали». «Ну, а вот на другой-то площадке увидел я отрубленные пальцы». «Э, какой же ты глупый, да ведь это были вовсе не пальцы, а корни козелка». «А вот еще на третьей-то площадке лежала целая куча голов». «Экий дурень, да это же не головы, а кочаны капусты». «Ну вот еще и на четвертой рыбы лежали на сковороде и сами себя поджаривали. Чуть только он это сказал, рыбы сами явились в комнату и поднесли себя к куму». «Да, вот еще, куманек, как поднялся я на пятую площадку, так глянул сквозь скважину двери и увидел вас, и на голове у вас рога большие-пребольшие». «Ну, это уж неправда», — сказал кум. И бедняку вдруг стало так страшно, что он от кума бегом пустился с лестницы, и кабы не убежал, так еще бог знает, чтобы ему от кума досталось.